Любой твой хруст — это автопортрет. Где ты — это я. Любое слово — это ответ. Где ты — это я. И если ты невидим среди семи небес, кто заменит меня? И твой квадрат не имеет углов, и добродетель как грех. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть — смех. И ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. Ты всегда идешь позади, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. Когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. Что есть. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я мечту за честь. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет.